всем бобра. Всем бобра, друзья, я Елена Пензина. Наша вот такая программа, не знаю, философская, о людях, о ситуациях. За режиссерским пультом Олег Тихомиров. И я вас уже приветствую. Сразу начнем с текстов? Или что-нибудь пообсуждаем? Плохую погоду, природу? Я подозреваю, что текстов сегодня много, поэтому давай лучше сразу начнем с них. Сразу. Ну, начнем с текста, который называется «Охромевший боливар». Патриоты за 2 года политической деятельности играть в политику так и не научились. О чем это свидетельствует? На мой взгляд, об отсутствии интуиции, здравого смысла, гибкости и, в конечном счете, необучаемости. Все эти характеристики – большой минус карму патриотов-политиков. И это, собственно, уже сказалось на репутации городского совета. Свой дурной имидж они благополучно протранслировали на весь городской совет и весь депутатский корпус. Начну с предыстории. 2 года назад патриоты ворвались в городской совет на лихом коне по имени Анатолий Петрович. Захватили 14 кресел и всем вокруг рассказывали о том, что они сила. Я к этим заявлениям относилась достаточно скептически, ибо люблю историю, она имеет свойство повторяться. Так вот, история говорит о том, что от Анатолия Петровича рано или поздно сторонники сбегают. Кто в Москву, кто куда подальше. А тут даже и не сторонники, а некий сброд, набранный случайно из людей случайных. Вопрос был в том, как скоро наспех сколоченный корабль даст течь. И он потек. Первым сами патриоты вычистили Геннадия Торгунака. За ним ушел, громко хлопнув дверью, Аркадий Волков. Тихо и незаметно откололась Олеся Федорова. С громким скандалом и заявлением в следственные органы совсем недавно отмежевался Николай Шевчук. Артем Бадюков, заполучив мандат, все чаще голосует так, как хочет. Что имеет в итоге партия патриотов? Железобетонных 9 голосов. Но депутатов 36. Эти голоса всего четверть от общего числа. Если раньше и 14 было недостаточно для проведения ключевых решений, то теперь и подавно. При этом при потерянных возможностях амбиции патриотов только возросли. Накануне прочитала у великого итальянского психиатра и мыслителя современности Антонио Минагетти, что посредственность всегда склонна завышать свои способности. От себя уже добавлю, что при этом посредственность не способна и оценивать последствия от своей деятельности и отношения к своим поступкам окружения. Так вот о поступках. Наглость, с которой патриоты отстаивали интересы своего мини-босса Серебрякова в генеральном плане города, поначалу шокировала, потом пошли злые шутки, что красный карандаш патриоты освоили на 5. Пытались они протащить и другие вредные для города решения. Все в том же генплане, но не смогли, и слава богу. Последняя история всем известна, разворачивалась она публично. Бывший председатель горсовета Ревкус все чаще плел в горсовете интриги, вступая по поводу и без сговор с патриотами. Пытался протолкнуть на разные хлебные места то ли родственников, то ли знакомых, и все реже занимался своими непосредственными обязанностями. Поведение единоросса разбирали его коллеги, мэр города, несмотря на непростую ситуацию, протягивал последнему руку помощи. Но того уже заусило, голосу разума он не прислушался и пошел на обострение конфликта. По итогу Ревкутса сняли. Против его отставки проголосовали всего 9 человек. За нового председателя Татьяну Казанову не проголосовали всего 8 человек. Следовательно, один из патриотов ее поддержал. Эта фамилия тоже интересна. Ведь в скором времени именно этот персонаж может тоже покинуть Быкова. Кстати, на днях патриоты лишились единственного здравомыслящего политтехнолога и пиарщика Алексея Осадчева. Предполагаю, что оставшись без сдерживающих вожжей, мы станем свидетелями еще более занимательных мизансцен. Как принято говорить в интернет-пространстве, запасаемся попкорном и ждем. Тем более, с учетом психологических особенностей депутатов-патриотов, ждать будем недолго. Вот такой текст. Анализ. Жесткий, да. Убедительно. Ну, действительно, там цифры, и они, в общем, говорят, чтобы мы как бы не пытались их интерпретировать, то цифры говорят сами за себя. Тут уж действительно так и есть, Лен. Я просто человек, ты знаешь, сторонящийся политики, но политика стучится к нам в двор. Есть такое выражение, если ты не будешь заниматься политикой, она займется тобой. Да. А по последним данным, вот патриотов должно остаться 7, то есть практически ровно половину они потеряли. Ну, кто-то не хочет пока громко хлопать дверью, но тем не менее, скоро, я думаю, и эта информация будет уже общедоступна. На твой взгляд, вот давай немножко тогда уже расширим тему чуть-чуть. А почему так происходит? Вот в тексте... В общем, как бы дается оценка, но не разбирается. Почему? Это случайные люди, которые вот почему случайно они там оказались? А потому что сторонников-то нормальных и вменяемых нет. Ну, их в смысле вообще нет? Или их просто не смогли привлечь каких-то более порядочных людей, там, лояльных? Ну, вот вопрос-то в том, почему порядочные люди не хотят туда идти. Ну, вот мы этот вопрос задаем, но не отвечаем на него. И люди относительно порядочные все-таки берут и уходят. Ну, видимо, этот вопрос риторический, да? Он, конечно, риторический. Он не риторический в том смысле, что сегодня, я уверена, сторонники Анатолия Петровича дружным строем, ну, я имею в виду тех депутатов городского совета, которые там находятся сегодня, дружным строем пойдут в ЗАГС Собрание. И вот это будет еще страшнее, потому что все-таки ЗАГС Собрание – это уже не представительный орган власти, а законодательный. И там нужно писать законы. А я считаю, что эти люди на это просто не способны. Потому что на сегодняшний день, если проанализировать, еще взять и инициативы, выносимые депутатами. Кстати, я это сделаю, наверное, в ближайшее время, чтобы не рассуждать вот так на пальцах. Ну да. Будем ждать. Хорошо. Продолжаем? Продолжаем. Всем бобра! Программа «Всем бобра». В эфире я, Елена Пензина, за режиссерским пультом Олег Тихомиров. Мы вот читаем, я вернее читаю свои тексты. Первый был под названием «Охромевший боливар». Я немножко пыталась проанализировать ту ситуацию, которая происходит у нас с патриотами в городском совете, с патриотами-депутатами. Это продолжение истории, называется «Несостоявшийся строитель». УФАС обязал патриота Ивана Серебрякова уважать человека труда. То, о чем декларировали быковцы в своей программе в части заботы о людях, возрождения предпринимательства, всесторонней помощи бизнесу, теперь их обяжут выполнять через предписание контролирующего органа. Ну а если без билетристики, то УФАС выдал предписание, в котором обязал городской совет по многочисленным жалобам предпринимателей вернуть земли в районе улицы Шахтеров и Березина, это территория Серебряковского недозавода, в зону П3. Производственную зону. По личной просьбе Серебрякова при принятии генплана она была раскрашена красным цветом и получила зону многоэтажной застройки. Что думаете, земляки? Скажу я так, как говорит Владимир Владимирович Владимиров. И так и да, что скажет по этому поводу господин Владимиров. Ведь совсем недавно он громогласно заявил, что Ване ДЖ-5 не надо. Согласно предписанию, на ближайшей комиссии этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение. Вот и посмотрим, кому и что надо, а кому не надо. Для меня очень интересно было бы проанализировать эту ситуацию, потому что действительно очень уж жестко отстаивали патриоты и генеральный план. Буквально год назад они говорили, что этот генеральный план, он просто не выдерживает критики, он сырой, его принимать нельзя. Но как только территория земельного участка, где расположен завод РМЗ, ну так называемый завод, который давным-давно уже не работает, и директором которого является патриот Серебряков, как только вот территория земельного участка получила назначение Ж5, где можно строить многоэтажные дома, то патриоты моментально переобулись и начали голосовать за этот завод. Этой ситуацией заинтересовался УФАС. В УФАСе рассматривалось дело. И вот дело было заведено по многочисленным жалобам предпринимателей, которые имеют там тоже земельные участки вот в рамках этой территории, занимаются там производством. Для них перевод земельного участка в зону Ж5 – это убийство предприятия. Многие из них хотят работать и развивать свое производство. С территорией многоэтажной застройки они там не могли бы проводить ни реконструкцию, ни развитие предприятия. Ну вот, как бы свое право они отстояли. Ну, собственно, как бы получается, говорить-то особенно нечего. Слава богу, что все закончилось благополучно. Весь вопрос заключается еще в том... Еще не закончилось. Значит, я не понял. Да, потому что еще же правила землепользования и застройки. Угу. Это тоже предмет разбирательства в УФАСе, поэтому в УФАСе еще все будет рассматриваться. Предписание еще не исполнено, там есть некая процедура. Предписание сначала должны рассмотреть на комиссиях. Вот одна из комиссий, по-моему, будет уже на следующей неделе. Только после этого все будет вынесено на сессию. Насколько вообще, вот давай немножко отойдем, более широко возьмем вопрос, насколько вообще вот депутаты того же городского совета могут лоббировать свои интересы? Насколько это реально, насколько это возможно? Да, в принципе, возможно. Вот знаешь, у лоббирования такой негативный оттенок у нас в стране, да, вот в Америке, в той же Америке, например, лоббирование – это закон, и там лоббисты есть, они получают просто очень большие деньги, но там и лоббирование, оно иное. Вот это то, чем занимаются многие сенаторы, например, и губернаторы, когда выбивают деньги для своих территорий на развитие. Ну, они у нас этим занимаются, и слава богу, да. Вот это тоже лоббирование. Но здесь лоббирование действительно имеет несколько иной оттенок и носит такой оттенок личного обогащения. Нет, ну здесь корыстный абсолютно четко интерес, свой либо корпоративный, который, как правило, идет в ущерб другим людям. В истории, если говорить про историю вот с конкретной территории, да, это было пролоббировано, и приняли такое решение депутаты. Слава богу, есть госорганы, которые теперь считают по-другому. Там были в том же генплане и другие лоббисты, как, например, Суртаев, который пытался сделать зону набережной, зону офисной застройки. Это только кажется, что как бы там, да, вот, ну, пусть здесь будут офисы там и так далее. Но на самом деле вменяемые люди прекрасно понимают, что дальше там из этого произойдет. Там просто всю территорию набережной реки Енисей по левобережью просто застроили бы там офисными зданиями. Там и так продохнуть негде. И в конце концов, я думаю, рано или поздно история там с парковками все-таки у нас приобретет там нужные и правильные черты. И там, например, могли бы быть и парковочные места в том числе, потому что это одна из немногих территорий, которая доступна с разных там улиц, да, заехать туда можно отовсюду. Да. И территории там много, там земли много. Вот поговорили об этом, перейдем. Движемся дальше. Да. Всем бобра! Программа «Всем бобра», я Елена Пензина, за режиссерским пультом Олег Тихомиров. Вот обсуждаем мы тут мои тексты, а пока как-то обсуждение у нас достаточно вяло идет. Олег говорит, что добавить ему нечего. Не права? Нет, просто настолько все, по-моему, четко и конкретно в этот раз в твоих текстах, что я даже, ну, правда, я немножко сотрудняюсь. Ну, я надеюсь, что мы дальше найдем какую-то спорную точку, и, в общем, да. Мне кажется, вот этот текст, он как раз может быть таким предметом обсуждения. Называется он «Про чудовищное». Накануне прочитала чудовищную историю на странице Димы Полушина. Нет смысла ее переписывать, я зачитаю то, как она звучала в оригинале. Итак. Все изощрение издевательства в школах, все моложе садисты. В одной красноярской школе трое второклассников решили наказать четвертого. За что, напишу позже. Вот никогда не догадаетесь, как они решили его унизить. Потому что это не тупые малолетние отморозки из-за социальных семей, а злые гении, отличники из семей образцовых. Да, теперь эта гремучая смесь кошмарит всех остальных и правит миром. Так вот, на перемене они держали одноклассника и пихали ему в рот. Есть варианты? Ну давайте, детям по 8 лет, читаю по слогам. Почти детсад. Им пришло в голову то, до чего вы не додумаетесь. Или поступите так со злейшим врагом, прежде чем прикончить. Взяли в школьном туалете, около унитаза, грязный, весь в говне ёрш. И засунули в рот этому пацану. Идут разборки, кто-то задумался, что же такого мог натворить ребенок, чтобы так возмутить, вывести из себя эту троицу. Он выпил последнюю в классе воду, налил себе последний стаканчик. Конец цитаты. Повторюсь, рассказанная история чудовищна, не было оснований у меня верить в нее, потому что с уважением отношусь к человеку, ее опубликовавшему. На следующий день историю подхватили многие СМИ, журналисты требовали раскрыть номер школы, просочилась информация, что это 10-я школа, где директор Татьяна Казанова, которую на Медне избрали новым председателем городского совета. А на днях я выяснила, что никто и никому тот самый ёрш никуда не пихал. Пацаны играли в туалете и на ёршах бились, как на шпагах. Вопрос, зачем нужно было делать из глупой детской игры столь чудовищную провокацию? Чтобы загадить репутацию бывшему директору и нынешнему председателю горсовета? И кому это нужно? Очевидно, что за всем этим спектаклем стоят патриоты горсовета. Проигрыш на выборах председателя в очередной раз больно ударил по самолюбию. Они решили отомстить, сделали это в очередной раз и по-глупому, и по-топорному. История омерзительная. Мне вот только искренне хочется задать вопрос, зачем придумывать триллер с подобным концом? Лично у меня всегда были сложные отношения с Татьяной Ивановной Казановой. Я не отношусь к ее поклонницам, и на то есть причина. Но в этой истории я точно на ее стороне. Как я уже говорила, у патриотов все плохо с логикой. Подобные вбросы не помогут вернуть Ревкуцу кресло. Они не помогут в это кресло посадить и Серебрякова. Поэтому вопрос, зачем это было сделано, лично для меня остается открытым. Это все напоминает какой-то детский сад, игру в песочнице. Мы бросаемся в оппонентам песком и какашками, потому что других ресурсов, кроме дерьма, какашек, глупости и злости, и не имеем. Да, вот на самом деле, вот эта история, пожалуй, вот со всех сторон она требует какого-то обсуждения или какой-то оценки. Тут вот, с одной стороны, мы видим, конечно, проблемы, связанные вот с какой-то детской жестокостью, которая становится особенно явной в связи с тем, что вот, ну, доступны средства интернета, допустим, там, социальных сетей, где это выкладывают. Просто буквально накануне или вот буквально в то же время, пока шло это обсуждение, параллельно шло обсуждение там еще одного случая. Я не берусь сейчас точно сказать, в каком-то городе, но это было не в Красноярске, где подростки, ну, постарше, понятно, не 8 лет, а постарше уже, вот, ну, тоже достаточно молодые, они собрались, в общем, где-то там, одна с ними была девочка, там еще одна была девочка, на самом деле, не только пацаны. Значит, эта девчонка, она то ли напилась, то ли обкурилась, вот, и, в общем, как бы в бессознательном состоянии они ее раздели. И стали там рисовать на ней ручками, там, в общем, какие-то глупости изображать, но явно и это снимать все на камеру, понимаешь? Uh-huh. А потом все это выложили. И вот вся страна, весь мир наблюдает вот это вот, то, что происходило. По-моему, это где-то в Новгороде было. Понятно, что вот эта вот дикая, совершенно бессмысленная жестокость, непонимание вообще, что ты творишь, оно периодически вот нас вот так вот взбалтывает, поднимает. Это как бы совместно, вообще отдельный разговор, насколько это современно, насколько вот это вот именно сейчас. Все говорят, ой, сейчас до чего все дошло. Я вас умоляю, я жил. Да, мне кажется, было... Это всегда было. Это было всегда, просто сейчас информация, она более быстро как-то распространяется, всего да, того, что есть интернет. Да, совершенно верно. Вы еще наших хулиганов не видели, да. Но дело не в этом. Если говорить просто о детской жестокости, да, действительно, это факт. Детская жестокость, она существует. Если родители там, ну, не воспитывают ребенка нормально, он не видит берегов и не понимает, что есть добро, что есть зло, ну, действительно может дойти просто и до каких-то таких вот, ну, ужасных просто вещей. А здесь-то я вот речь веду немножко о другом. Да, я просто начал с этого, понимаешь, и, конечно, вот, перевел. Понимаешь, вот на мой взгляд, провокация, возможно, в заголовке, ну, чтобы заинтересовать. Но когда текст вот от начала и до конца, он просто лживый. Не, ну там конкретно прям названо было, что вот, вот такие-то действия были совершены в таком-то месте, такими-то детьми. Это не какое-то там, знаешь, вот двоякое толкование. Нет, все четко. Засунули ёршик в рот. Я, правда, а вот я когда читала, мне настолько было вот мерзко, текст, конечно, был немножко другой у меня, и потом, когда вот я просто начала, я когда прочитала эту историю, начала все выяснять, и в том числе у меня там на странице пишет девушка Анастасия Томаровская, у которой ребенок ходит в этот же класс, и вот она подтвердила, что это вот банальная просто игра пацанов, которая вот так вот просто была передернута. И это тоже омерзительно, потому что, мне кажется, либо ты журналист, и ты излагаешь факты, ну, либо ты сказочник. Ну, Лена, это называется таким благородным словом «черный пиар». Ну, мы с тобой знаем, как это делается, зачем это делается. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что вот, ну, черный пиар черным пиаром, но ведь это история, которую можно было бы проверить. Безусловно. Я больше того тебе хочу сказать. Вопрос... Ведь если там нарушены чьи-то права и нанесен кому-то ущерб, это все в рамках уголовного законодательства может рассматриваться, или там административного и так далее. То есть, вообще-то я бы, конечно, хотел каким-то образом оценку там узнать или увидеть, ну, Татьяны Ивановны нет, я говорю, вот я готова буду с ней переговорить, узнать, что она собирается вообще с этим делать. Забыть про это или судиться. Мне тоже, кстати, вот ее позиция по этому вопросу интересна, я пока не знаю ее. А, ну, понятно, понятно. Потому что на самом деле, вот здесь мы выходим на такую тему, что вот у нас существуют, да, недобросовестные журналисты, которые за деньги, выполняя чей-то там нехороший заказ, они могут взять, вот что-то написать, очернить человека и так далее. Но вообще-то вот на все это существует закон. И он должен работать, он должен сдерживать вот этих людей, которые действительно могут навредить чьей-то репутации. Собственно, там ведь репутация пострадала не только директора школы. Извините, там про каких-то конкретных детей говорилось, которые в школе потом обсуждали. Родители чьи-то там были в панике и так далее. Ну, конечно, потому что кто-то прочитал, например, эту историю, не прочитал там потом. Конечно. А плюс к этому извинений никаких не было. Да сам разговор, это... понимаешь, Лена, мы живем в маленьком городе, и когда вдруг про моего ребенка начинают какие-то гадости говорить, или даже просто в то, про то место, где он учится, я что, должен бегать всем объяснять, что это неправда? Это уже моральный ущерб очень серьезный. Я думаю, что если бы такое вот произошло в школе, где учатся мои дети, я бы уже там просто школу всю на уши поставила. Да, в том-то бы. И дело. А потом, наверное, чувствовала себя бы очень неудобно, потому что в реалиях такое... Тебе бы объяснили, что ты не права, и это все, это масса всяких нюансов нехороших. На самом деле, когда журналист совершает, это я уже к коллегам обращаюсь на самом деле. Понимаете, у нас работа такая же, как у врачей, по большому счету. Вот в этом смысле, в этическом смысле. То есть мы можем написать, по идее, все что угодно, написать так талантливо, что нам все поверят, но поймите правильно, что нам верят действительно люди. Хоть нас и не любят, но нам верят. И тем самым мы можем уничтожить чью-то репутацию, мы можем уничтожить даже чью-то жизнь. И, коллеги, вы это прекрасно знаете. Поэтому, конечно, нужно 3 раза подумать, что стоят вот эти серебряники, эти деньги, которые берутся вот за подобные материалы. Ну, плюс уничтожить еще и свою репутацию, что тоже страшно. Не хочу больше эту тему обсуждать, если честно. Ну и поехали дальше. Всем бобра! Всем бобра, в студии я, Елена Пензина, рядом со мной Олег Тихомиров. Здравствуйте, те, кто нас не слышал и вот присоединились только что. Читаю я свои тексты, вот один из них был написан на прошлой неделе, называется он «Общественный совет по вопросам ЖКХ». Сижу на общественном совете по вопросам ЖКХ при главе города, инициатором создания которого я была чуть более 2 лет назад. Как всегда, опоздала, но попала в самый разгар разговора на тему энергосбережения. Выступал Анатолий Иванович Матюшенко. Хочу отдать должное его умению говорить. Четко, по существу и вроде все верно, если бы не знать, как в итоге воплощаются в жизнь хорошие намерения. Году в 2003-м, если мне не изменяет память, администрация взяла бешеный кредит у Международного банка реконструкции и развития на установку в домах Солнечного и северо-западного района ИТП, индивидуальных тепловых пунктов. И они были приобретены, штук 99, наверное, и установлены. В 2004 году я стала депутатом. Примерно в 2006 году ко мне обратились жители Солнечного. Людмила Рудковская, активистка, которая ведет непримиримую войну с коммунальщиками, соврать не даст. Жители задавали справедливый вопрос, почему ИТП установлены, но не введены в эксплуатацию. Следовательно, нет экономии. Логичен вопрос, зачем потрачены бюджетные деньги. 3 года у меня ушло на то, чтобы заставить чиновников обратить внимание на этот вопрос. В итоге разобрались. Еще 2 года ушло на то, чтобы были выделены средства на восстановление техники, потому что за эти годы ИТП были разграблены. Потом примерно 1 год я заставляла коммунальщиков принять тепловые пункты на баланс. Несколько лет вместе с жителями мы в буквальном смысле бомбардировали разные управления и отделы муниципалитета с жалобами и запросами. Ведь в целом более 10 лет экономия на домах, оборудованных ИТП, не учитывалась. И бюджеты жителей теряли деньги. Причем бюджет 3. Первые потери, собственно, кредит, 2 вложения в восстановление ИТП и 3 начисления от ресурсников без учета экономии по квартирам из фонда муниципального жилья. У меня всегда возникал вопрос, почему те, кто придумывает хорошие программы, никак не контролируют их исполнение. В итоге деньги на благие дела тратятся, но не приносят должного эффекта. И происходит просто трата бабла без получения запланированного результата. Хорошо, что вопросы энергосбережения поднимаются на общественном совете. Тема и нужная, и актуальная, но до будущего хотелось бы, чтобы любая программа, по которой заложены бюджетные деньги, контролировалась от начала и до самого конца. Кто это будет? Депутат или общественность, неважно. Важно, чтобы эти лица несли ответственность за конечный результат. В противном случае будет как с ИТП. Когда деньги потратили, но по итогу, если бы не беспокойные жители, то так и простояла бы дорогостоящая техника без эксплуатации. Скажи, пожалуйста, Лен, вот я уже буду теперь тоже интересоваться какими-то вот вещами, которых я просто не очень хорошо знаю. А почему общественность и каким образом общественный совет может повлиять на подобные вещи? Но общественный совет, безусловно, может повлиять на подобные вещи, потому что это люди, которые живут там в конкретном дворе, в конкретном районе, и они чаще сталкиваются с некими проблемами, которые в силу там, ну, определенных вещей чиновники знать просто не могут. И функция этого общественного совета как раз доносить до чиновников, в том числе до главы города, вопросы, которые их беспокоят. Вот это такая, знаешь, получение обратной связи. Нет, это-то я могу понять. Почему в данном конкретном случае, когда уже вот ты говоришь достаточно все понятно, ситуация, связанная с неправильной эксплуатацией тепловых пунктов. Тепловые пункты же это называется, да? Да, индивидуальные тепловые пункты. Ну, там вот эта тема никак не связана с общественным советом, я просто... Вот я почему как бы, да, меня зацепило. Нет. Дело в том, что просто... Вот серьезно, я бы про эту историю не узнала бы, если бы ко мне не пришли абсолютно конкретные люди. Ну, то есть люди, в домах которых вот эти пункты установили, они должны были по году получать экономию тепла. Потому что эти пункты регулируют подачу тепла в зависимости от температуры. И получается, они и платить должны были меньше? Конечно. То есть конкретные люди должны были меньше платить? Конечно. Вот. Конечно. Угу. Там, если дальше они проводят еще ряд мероприятий, там утепляют, не знаю, там панельные швы, там вставляют пластиковые окна, ну, просто те мероприятия, которые нацелены как бы на сохранение тепла, то экономия была бы еще выше. Но дело в том, что, с одной стороны, коммунальщики были не заинтересованы в том, чтобы эти пункты функционировали. Вот вопрос, зачем они тогда их поставили туда? Это не они ставили. Вернее, их поставили, коммунальщики не заинтересованы, то кто должен был кого заинтересовать? На самом деле, должен был департамент городского хозяйства, который контролировал эту ситуацию, но должен был контролировать от самого начала до самого конца. Вместе с департаментом городского хозяйства эту ситуацию должен был контролировать и департамент муниципального имущества и земельных отношений, потому что имущество – это его сфера ответственности. Да, да. Вот. Но по какой-то причине, понимаешь, вот этого не произошло. Это вот как в ситуации, которую в прошлый раз мы с тобой обсуждали. Я как раз там писала текст по поводу, там, да, откуда взять деньги в это непростое время. Там, да. И вот экономия денег, она складывается в том числе из таких тем. Поэтому, на мой взгляд, необходимо провести некую ревизию. Это в том числе то, чем должны заниматься депутаты. Вот как раз я хотел сказать, что это то, чем должны заниматься депутаты. Абсолютно. Потому что уже были потрачены народные бюджетные деньги. Абсолютно. Ладно, кто-то же конкретный жилец что-то переплатил, может быть, это его действительно личная проблема, он должен идти разбираться 5-10. Но жилец не должен разбираться, может быть, должен, но в принципе, наверное, не так. Должен, куда он, просто, были... он просто не знает. Да, этого. Куда были потрачены деньги, и какие это были потрачены деньги, какие суммы, какие предполагались вернуть. Слушай, я суммы даже называть не буду, потому что это просто астрономическая сумма, причем взятая в кредит. Вот как. То есть кредит это еще и отдается из бюджета, я правильно понимаю? Я даже, насколько понимаю, вот кредит либо вот-вот закончили платить, либо еще даже не закончили выплачивать. То есть дело реально было благим. Ну это понятно. Вот оно было полезным и нужным. Да. Но в итоге вот из него получился вот такой вот пшик. И в этом смысле, конечно, вот я пишу здесь про то, что кто должен это контролировать, а мы возвращаемся опять к теме об отсутствии контроля. То есть, когда нет контроля, тогда и происходят вот такие безобразия. А может быть и темы ответственности. Но мы сейчас прервемся на буквально минуту. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Всем бобра! Программа «Всем бобра». Я ведущая Елена Пензина. За режиссерским пультом Олег Тихомиров. Здравствуйте, друзья, те, кто присоединился к нам только что. И я тоже вас приветствую. Ну, для тех, вот, кто не был с нами первую часть программы, я скажу, что вот я тут читала тексты про патриотов, как они усохли почти на 50% в городском совете. Депутаты-патриоты, я имею в виду. О том, что глава фракции патриотов России Иван Серебряков, депутат тоже городского совета, теперь у нас несостоявшийся строитель, потому что та зона, которую он лоббировал, вместо производственной зоны, где находится его несостоявшийся завод, все-таки по предписанию государственного органа должна быть переведена из зоны многоэтажной застройки в зону П3, производственную. Мы обсудили чудовищное, когда просто были скомпилированы факты и недостоверная информация про чудовищную историю в школе. Ну, даже не хочу говорить о том, что там происходило. И мы поговорили об общественном совете по вопросам ЖКХ и разумности и неразумности траты бюджетных денег. А сейчас я предлагаю вот от таких тем перейти к философским. И один из текстов — это «Хочешь быть счастливым – будь». Как часто мы понимаем, что нам мешает быть счастливыми? Как часто мы задавались подобным вопросом? Уверена, что такие самокопания происходят с каждым хотя бы раз в жизни. Правда, ответы находят далеко не все или не те, что удовлетворяют. И тогда, как правило, депрессия становится тяжелее, продолжительнее. Кто-то начинает подсаживаться на антидепрессанты, кто-то на алкоголь и наркотики. Хотя ресурсы для того, чтобы стать счастливым, есть у всех. Абсолютно, как и поддержка, появляется всегда и в нужный момент, и зачастую от тех, от кого ее не ждешь. Важно просто взять и принять решение. То есть важно совершить действие, принять за него ответственность. Но большинство из нас склонно предаваться конструированию предстоящего результата, а его спрогнозировать нельзя, пока нет шагов, чтобы изменить ситуацию. Как пример могу привести банальную историю, крайне типичную для России. Женщина, даже если она успешна, но несчастлива в браке, не может уйти от мужа, потому что ее терзают, останавливают изменить свою жизнь два главных вопроса. Что подумают окружающие и как она будет жить одна? Эти два убеждения, которые ей были навязаны с детства, делают жизнь женщины невыносимой. Но она годами терпит либо пьянство, либо побои, потому что к двум первым убеждениям присоединяются другие. Но ведь не бьет. Или разбьет, значит, любит. Поэтому живет и, глотая слезы, терпит. Тем временем жизнь проходит. И добавляются в убеждение еще одно. Кому я в таком возрасте нужна? И перед смертью некому будет даже воды подать. Всем, кто оказался в подобной ситуации, хочу сказать, научитесь любить и уважать себя. Перестаньте обращать внимание на то, что скажут люди, а начните прислушиваться к себе и понимать, комфортна вам та или иная ситуация или нет. И действуйте исключительно из этой позиции. Если комфортно, говорите «да». Некомфортно, спокойно говорите нет. Самое поразительное, когда вы уверены в том, что транслируете, с вами будут соглашаться. Цените себя, любите себя. Об этом говорят все философские учения и религии всего мира. Не позволяйте никому себя унижать. Смело и безжалостно забывайте людей, которые вас не уважают, они вас недостойны. Вы появились на свет не для того, чтобы страдать. Это еще одно негативное убеждение из серии «Вся жизнь борьба для того, чтобы получить». А для того, чтобы получить счастье, нужно много работать. Хотите быть счастливым? Будьте. Послушайте себя, задайте вопросы. Что лично вам нужно для счастья? Уйти от нелюбимого человека? Уходите. Сменить работу? Меняйте. Сменить место жительства? Меняйте. Жизнь крайне коротка. Но понимаем мы, к сожалению, это слишком поздно. Жизнь надо прожить как на одном дыхании, балуя себя, доставляя себе маленькие большие радости. Попробуйте. Во-первых, у вас получится. Во-вторых, вам очень понравится. Дерзайте и живите в полную силу. Я боюсь что-либо сказать, чтобы не испортить это прекрасное настроение, полученное от прослушивания твоего текста. Вот, я не знаю, если бы я был девушкой, я бы расплакался. В хорошем смысле, честное слово, я не иронизирую, это правда. Потому что, вот, в принципе, как бы ничего нового, если честно. Ну, ничего нового ты не сказала. Но это иногда нужно говорить. Вот просто нужно. Ты знаешь, я вот этот текст написала потому, что очень многие мои подруги вот таким образом живут и не знают, как изменить жизнь. На самом деле они успешны. На самом деле у них есть возможность там... то есть это вот не жизнь в какой-то там хрущевке, да, безвыходной абсолютно, или в общаге. То есть есть возможность либо квартиру разменять, либо там есть другая квартира. Но их останавливает в большей степени не отсутствие там жилья, да, а именно то, что скажут окружающие. Самое поразительное, ладно, когда они ссылаются на маму и папу, черт с ним, но это близкие люди, мнение которых там они ценят, да? Самое поразительное, что они начинают говорить о том, что, что скажет там баба Клава, которая живет там на первом этаже. Да плевать, что скажет эта баба Клава. И ты знаешь, когда начинаешь вот на эту тему с ними разговаривать, приходишь к выводу, что просто там вот ну, такая каша в голове, и неуверенность в себе. Ну и я вот когда этот текст опубликовала у себя на странице, женщины, которые имеют практику, психологи, которые занимаются с людьми, они написали о том, что это очень своевременно, потому что очень многие люди приходят с подобными проблемами. Не факт, что это там, да, вот проблема там ухода от мужа. А дело в том, что люди просто зачастую не понимают, чего они хотят в жизни. То есть вот они работают на нелюбимой работе, а по факту они живут постоянно в стрессе. Ну, это стресс, там, да, рано или поздно он заканчивается внезапной смертью. Все говорят, о боже мой, там, он же был так, мы его тут так любили. А он ходил каждый день на эту работу и терпеть ее не мог терпеть это окружение, но почему-то считал, что он не может себе найти другую работу. Я вот даже в пример приведу своего папу, который просто, ну вот он бешеный специалист, это человек, которого, я не знаю, там зовут красноярским Кулибиным, который может сделать там, ну я не знаю, там вакуумную установку в домашних условиях. И он при всей своей мега просто вот, мега своем профессионализме, и он мучается такими вопросами, что вот я уже в возрасте, а кто меня возьмет на работу? Есть и основания для этого, на самом деле, Лен, правда. То есть надо понимать, знаешь, что мы живем в достаточно враждебном обществе и во многом агрессивном враждебном обществе. Это понятно. Другое дело, как суметь противостоять, как действительно сформулировать свое. А вот я хочу связать, понимаешь, вот этот текст с текстом самым первым, в котором я приводила слова о том, что посредственность, понимаешь, она никогда не сомневается. Да. А люди, которые из себя действительно что-то представляют, они всегда сомневаются в себе. Они всегда задают вопросы. А правильно ли я сделал? А как это будет? Посредственность не сомневается. Поэтому я вот реально хочу сказать всем тем, кто нас слушает, и у кого есть подобные проблемы, просто сядьте, остановитесь на секунду и задайте себе вопросы, чего вы хотите в жизни. Я вас уверяю, как только вы примете решение осознанное, у вас все получится. Нужно просто начать делать шаги и быть за них ответственными. Всем бобра! Всем бобра, я Елена Пензина, рядом со мной Олег Тихомиров, который помогает мне вести программу. Иногда я пишу такие мини-рассказы. И сегодня я хочу одним из них с вами поделиться. Называется он «Учитель танцев». Он был учителем танцев, нескладный, длинноногий, худой, и, на удивление, для этой худобы большим животом. Ходил в любую погоду с тростью, которую в дождь заменял огромным зонтом. Лицо вытянутое, некрасивое, руки почти до колен, с изящными, почти женскими пальцами. Сам себя он называл Василием, но подростки его звали исключительно Васей. Выглядело это и хамски, и понебратски. Он не сердился, не раздражался, смотрел на обидчиков и мир близорукими глазами и улыбался. В танзале неуверенно подходил к магнитофону, щурился, будто силился разглядеть кнопки. Несмело нажимал на плей. Испанская зажигательная музыка так не вязалась с его нескладной фигурой и некрасивым лицом. Он медленно поворачивался корпусом к центру зала. В движениях появлялась кошачья грация. Танец начинался стремительно, шальная музыка заполняла пространство. Казалось, что он жил в ней и в ней мелодии одновременно. Это было похоже на бушующий огонь. Он замывал вверх и тут же падал вниз. От этого бешеного и красивого танца сжималось сердце. Хотелось вот так же, закрыв глаза, отдаться музыке, не задумываясь, как выглядишь и что о тебе подумают. Нестись с каждой нотой по залу, крутясь и вращаясь под звуки кастаньет. Даже когда движения замирали в теле танцора, чувствовалась нереальная грация, уверенность и достоинство. Так танцевать мог лишь тот, кто продал душу дьяволу. И те, кто недавно небрежно хлопал Василия по плечу, произнося с ухмылкой «Вася», сидели пришибленные, по лицу катились слезы. Его талант покорял с первой секунды. Любой, кто видел, как танцует учитель танцев, больше в отношении него не позволяли себе хамства. Звуки музыки затихали, и он безумно красивый на танцполе тоже умирал. По полу снова шаркал нескладный, некрасивый тип. Этот танец заканчивался для публики, но продолжал жить в его голове, отражаясь тысячу искорок в его близоруких глазах. Пауза. Да, это пауза, да. Замечательное чтение, правда. Я иногда думаю, что я сижу в одной студии вот прям с хорошим настоящим писателем. Мне это нравится. Да, Лена? Откуда это взялось? Это мои воспоминания из школы. Я, когда училась в школе, училась вместе с этим в музыкальной школе, никогда не умела танцевать. Мне безумно хотелось научиться танцевать. Ну, я, кстати, так и не научилась это делать. Но, тем не менее, я попала в одну из школ, в которой вот был такой учитель танцев. Я даже сходила на два занятия, поняла, что... Я когда увидела, как он танцует, я поняла, что так танцевать я не смогу никогда, и не надо вот просто мучить себя, потому что во всем нужно вот, ну, иметь талант. Таланта к танцам у меня нет. Я думаю, что ты не зря сходила, потому что смогла написать вот эту прекрасную миниатюру. Да. Спасибо тебе. Я просто, правда, вот настолько была впечатлена, прошло огромное количество лет, и я до сих пор это помню. Вот это так врезалось мне в память, и я помню все вот эти нюансы. Я помню людей, которые пытались его обидеть. И я помню их поведение после того, как они увидели его в деле. Ибо судите по делам моим, но не только по словам. Друзья, я желаю всем хорошего настроения. Завтра начинается рабочая неделя. Всем бобра. Тем, кто любит смотреть мои фотографии в Фейсбуке, обязательно завтра выставлю фотографии. Будьте счастливы. Присоединяюсь, друзья. Всем бобра!